Тейлоризация секса и новые отношения к телу потрясли многих, но проституция, хотя и изменила свой статус, не изменила своей природы. Тейлоризация – переход к организации труда на основе глубокой специализации и рационализации трудовых отношений, приводит к интенсификации производства. Теория разработана американским инженером Тейлором 1856-1915. Некоторые проститутки до сих пор живут в ужасающих условиях, в рабстве у сводин. Их насилуют, пытают, выставляют как товар на международный рынок против их воли. Само слово «проституция» все еще связано с массой запретов, подавлением, насилием. Так зачем же о ней говорить? Зачем рассказывать историю проституции и историю проституток, которые, как мне не устают повторять многие, не имеют истории? Я постаралась восстановить некоторые фрагменты этой истории, которой у них якобы нет.